Глава четвертая. Дверь кафе едва слышно скрипнула. Захожу, улавливаю приятные запахи кафетерия. Пахнет свежей выпечкой и шоколадом, а еще ароматизированными свечками с запахом лотоса. Оглядываюсь. Здесь тщательно следят за антуражем. Внутри, несмотря на высокую пропускаемость, царит чистота и уют. Наверное, потому в кафе не протолкнуться, и посредине дня нет свободных мест. А то здесь тоже вкусно, судя по всему. Впрочем, мои дамы сидят за четырехместным столиком, одно место для меня девчонки предусмотрели. Правда, сейчас на нем лежат дамские сумочки, а подружки о чем-то увлеченно болтают. Иду прямиком через зал, когда передо мной вырастает миловидная китаяночка с глазенками, олененка Бэмби и фиолетовым пирсингом в носу. Хлопая густыми ресницами, она расплывается в воображительной улыбке, прижимая к груди здешнее меню. Пленка от меню проблескивает отражением потолочных светильников в форме китайских драконов. «Господин, прошу прощения, все места заняты, но вы можете заказать еду на вынос», — пропевает она мелодичным голосом, немного картавя. Протягивает мне ламинированное меню и продолжает тараторить заученные фразы, которые за день повторяет много раз. «У нас действует сезонная акция. Пончики с имбирем. При покупке двух пончиков мохито абсолютно бесплатно. Насладитесь вкусом гонконгского лета». «Меня уже ждут», — качаю головой, показывая на столик с девчонками. Дочь сидит ко мне спиной, своего отца не видит, а одна из ее подруг, посасывая кока-колу через трубочку, останавливает на мне взгляд. Рассматривает меня с прищуром и даже неким любопытством. Чего это вдруг я тыкаю пальцем в их стол? «А еще у нас сегодня скидки на полдники». Официантка продолжает сыпать заученными фразами про удачное комбо с тирамису и облепиховым чаем, но я иду к столику. Не знаю, когда ел последний раз, но не чувствую голода, а вот от крепкого кофе не откажусь. Экспрессо без сахара. Делаю напоследок заказ, продолжая играть в гляделки с подругой дочери. Знакомы? Нет? Вот сейчас и узнаем, потому что навскидку не получается припомнить. «Сейчас сделаем». Сконфуженно принимает заказ официантка, который я не дал договорить скрипт. «С сахаром или сироп в кофе добавить?» «Имбирный пряник. Вспоминаю первый пришедший в голову сироп. И побольше, пожалуйста. Сладкое помогает работе мозга, а мне сейчас нужно, чтобы голова работала на полную. Подхожу к столику и демонстративно кашляю в кулак, чтобы привлечь внимание к собственной персоне. Милые дамы, не против, если я к вам присоединюсь?» Смотрю на брюнетку с розовой прядью волос, приподнимаю бровь. Девчонки смущенно переглядываются. Понимаю, что до сегодняшнего дня дочь не знакомила меня с подругами, по крайней мере, с этими двумя. Тем лучше. В том виде, в котором я приехал сюда, рядом с молодыми особами противоположного пола, лучше было не показываться, в принципе. Может, в лицо и не скажут ничего, ни мне, ни дочери, но вот в компании других поднимут насмех. В таком возрасте мнение со стороны критично. Девчонки смущаются, а Ли Джуан, услышав мой голос, вздрагивает и медленно оборачивается. Интересно, почему дочь взяла на встречу с отцом своих подруг? А вот сейчас и узнаю, гадать все равно бесполезно. Ли Джуан разворачивается и, наконец, видит меня. Ранее лицо такое, как у археологов, впервые откопавших египетскую мумию. «Здравствуйте». Ее губы начинают невольно дрожать от волнения, она добавляет чуть тише. «Отец, я думала, ты не придешь». «Здравствуй, Ли Джуан», — отвечаю я. Стою, ожидая, что дочь захочет обняться, тем более, если мой приход стал для нее сюрпризом. Но та только перекладывает сумки на подоконник, чтобы я мог присесть. Ладно, видимо, такие у меня отношения со своим чадом. Отодвигаю стул, присаживаюсь рядом с Ли, обвожу взглядом подруг. «Господин Юн, я так рада познакомиться с вами. Живьем?» Любительница колы и трубочки театрально заламывает руки на груди. «Меня зовут Бию. С Ли мы дружим с первого курса «Не разлей вода». Она много рассказывала о вас, говорила, что вы влиятельный и успешный человек». «Понятно. Любит поговорить, ей только дай возможность, а потом будет не так-то просто заткнуть ее, пока не наговорится. Это хорошо, и в ситуации почти полное неведение, в которой я оказался, лишней информации явно не повредит. А отец Ли Джуан, судя по известному мне вводному, действительно человек успешный и влиятельный. Был. Когда-то. Теперь ситуация пошла под откос. Взаимно. Коротко киваю Бивы, сдержанно улыбаясь одними кончиками губ. Перевожу взгляд на вторую подружку, чтобы приветствовать ее. Та, в отличие от Бивы, сразу отводит взгляд, жутко стесняется, отчего у нее на щеках вспыхивает густой румянец. «Это Джу, представляет ее дочь в виде смущения подруги. Джу еще сильнее краснеет, начиная теребить салфетку пальцами с маникюром «Френч». На каждой ногтевой пластине нанесен иероглиф. Задумка оригинальная. Наверняка, если соединить пальцы, то можно прочитать какое-то слово или даже фразу. Но мне это ребус пока не поддается, потому что Джоу сжимает кулаки, впиваясь ногтями в ладонь. «Приятно познакомиться», — заверяю я ее. Стесняется жутко, а ведь только что сидела и непринужденно болтала с подругами. Обращаю внимание, что на столе прямо на салфетке чьей-то рукой набросано подобие бизнес-плана. Любопытно. Девчата явно не теряют времени даром. «Это мы помогали Джу разработать бизнес-стратегию». Био ловит мой взгляд и первично вводит в курс дела. «Стартап по внедрению интернет-эквайринга». «Какая задача?» Показываю заинтересованность, но прежде всего хочу поддержать разговор и расположить подруг дочери. «Создать единую систему оплаты между Гонконгом и остальным Китаем. Понимаете, сейчас существуют сложности конвертации разной валюты». «Биржа контролируется государством?» — уточняю Био. «Да». Короткий кивок, беру карандаш и в бизнес-плане на салфетке вычерчиваю один из пунктов по части конвертации. При торгах, контролируемых государством, происходит фиксация курса регулятором, а значит, нет необходимости делать запрос на биржу. Курс доллара к юаню известен заранее и колеблется не более чем в 10% в разрезе отчетного периода. Установка фиксированного курса обмена в системе удешевит процесс, и ваше предложение закупать валюту заранее потеряет актуальность, что разгрузит расходную часть. Би удивленно хлопает глазами, Джу тоже удивлена, а Ли громко сглатывает. «Экспрессы с имбирным пряником». Перед столом вырастает официантка. «Желаете что-то еще?» Мельком скольжу взглядом по меню, чтобы понять здешний порядок цен. Экспрессы стоят 15 гонконгских долларов, капучино уже 25, а тирамису все 40. Денег у меня кот наплакал на сухом остатке, но оплатить счет хватит. Возможно, чего-то желают дамы. Мне не хочется есть от слова совсем, да и позволить покупать пирожные для себя любимого по 40 местных баксов за штуку излишнее. «Спасибо, отец, но мы тут давно уже объелись», заверяет Ли Джуан. «Что ж, тогда я закрою счет. Простая арифметика после поверхностного анализа состава заказанных блюд подсказывает, что оставшейся суммы мне хватит. Даже еще сотни долларов останется. Официантка отправляется за кассовым аппаратом, когда Билл спохватывается. «А вот и я от кофе с имбирным пряником не откажусь». Она заламывает руки на груди и втягивает ноздрями аромат экспресса. «А можно повторить, милая? Господин Юн, у вас отличный вкус». Она игриво часто моргает, явно пытаясь мне понравиться, и отправляется вслед за официанткой. Джу поднимается, шепча под нос про уборную салфетку с бизнес-планом, берет с собой, на время оставляя нас с дочерью вдвоем. Несколько секунд за столом висит тишина. Ли явно не знает, что мне сказать и вообще с чего начать наш разговор, чтобы хоть как-то успокоиться. Дочь помешивает ложкой в почти пустой кружке. От бесполезного дела Ли отвлекает сообщение на мобильном телефоне. Замечаю, что она держит гаджет экраном вниз, явно не хочет, чтобы сообщения читали посторонние. Кстати, вопрос, посторонний ли для нее я? Делаю вид, что не обращаю внимания на вибрацию мобильника. Ли резче, чем следует, хватает телефон, руку выбрасывает быстрее, чем кобра делает бросок. Молниеносно прочитывает сообщение и, опять же, сильнее, чем следовало бы, кладет телефон на столешницу. Снова экраном вниз. Боковым зрением я успел прочитать пару строк из популярного в Китае мессенджера. «Ли, сука, я тебя поймаю и прикончу». Облизываю губы, непроизвольно сжимаю кулаки. «Потому что я успел заметить, писал какой-то парень. Но кто это и почему так пишет? Делиться Ли Джуан не хочет. Иначе бы не бросала телефон. Любопытно еще вот что. На заставке у дочери мое лицо в виде до сегодняшнего изменений. Это что?» От моего взгляда не уходит кровоподтек на запястье Ли. «Так, ударилась». Нервно пожимает она плечами. «Правду не говорит». «Я не спорю, хотя на удар кровоподтек не похож. Если приглядеться получше, видны следы пальцев. Банальная логика подсказывает, что автор кровоподтека тот упырь, который угрожает моей дочери по переписке. И девчонок она взяла с собой, потому что боится, что этот мужик перейдет от слов к делу. А встреча со мной нужна, потому что Ли решила пожаловаться на придурка». Вряд ли не отнекивалась бы. «Пап, ты в порядке?» Наконец шепчет она. «Я знаю, что произошло. Мне писала мама. Спасибо, что пришел, но тебе лучше уйти, пока не вернулись девочки. Не обижайся, мы чуть позже поговорим. Почему? Приподнимаю бровь и решаю, что будет правильным не ходить вокруг да около, а спросить прямо. Ты не рада меня видеть, Лижуан? Ответить она не успевает. С чашкой экспресс в руках возвращается Био. Вижу, что меняется в лице. Происходящее явно не нравится. Очень вкусно, господин Йон. Восхищается подружка дочери. Наверное, ваша секретарша всегда делает... Или она у вас не одна? Хотя в бирюзовых компаниях, наверное, нет секретарш. Как же круто быть владельцем настоящей бирюзовой компании. У вас совершенно уникальные знания, которые пригодятся в любом бизнесе. С этими словами Био с наслаждением вдыхает воздух, мечтательно прищуриваясь. Кашусь на дочь. Та отводит взгляд, чтобы честно занять себя, заглаживая джинсы. Похоже, здесь что-то происходит. Либо я кое-чего о себе не знаю, либо Ли донесла до подруг неверные сведения. «Господин Юн, Ли много рассказывал мне о вашей работе», — продолжила Био. «И вы знаете, у меня возник вопрос. Могу ли я рассчитывать попасть в вашу компанию на практику? Как вы видели, мы с девчатами очень хотим открыть свой бизнес, чтобы приумножить сбережения семьи». Девчонка уперлась обеими локтями о стол и положила подбородок на ладони. Смотрит на меня, как удав на кролика. Понятно, что ее слова озадачили. Не знаю, рассказывала ли ей Ли Джуан, или она сама выдумала, но я, прежде выждав короткую паузу на то, чтобы дочь разъяснила ситуацию, выкладываю Био все как есть, без остатка. «У меня сейчас нет работы, и ни на какую практику я не смогу тебя взять», — говорю я, глядя Био прямо в глаза. «Как нет работы?» — удивляется она. «Заказов нет? Или... Ха! Я, кажется, поняла, господин Юн. У вас нет работы, соответствующей моей квалификации. Вы полагаете, что мне тяжело будет разобраться в специфике?» Она тотчас вытаскивает мобильник и что-то в нем ищет. «Господин Юн, я прошлым летом проходила практику в одной из крупной пекинской компаний. Хотите, покажу фотографии?» «Меня и вправду уволили. Отныне я безработный бывший заместитель участка», — терпеливо поясняю. «Уволили? Заместитель?» — задумчиво растягиваю Био, поглядывая на мою дочь. «Ли, ты же сказала, что твой папа...» Она запинается, кажется, все наконец-то поняла. Резко поднимается со стула, смотрит на часы и расплывается в виноватой улыбке. «Знаете, не пора. Пойдем, Джу». Джу как раз вышла из туалета и возвращается к нашему столику. Она украдкой смотрит на меня, явно желая остаться. В ее руке по-прежнему салфетка с бизнес-планом. Но Био перехватывает ее, что-то шепчет на ухо и ведет к выходу. По пути Био останавливается возле официантки, указывая на наш столик. «До свидания, господин Юн». Слышится нерешительное прощание от Джу. «Рад был знакомству», — отвечаю я. Кофе с имбирным пряником, заказанное Био, так и осталось нетронутым. Расцениваю, что добру не надо пропадать, забирая чашку себе. Реакция Био, конечно, не совсем ясна, зато мне кофе больше достанется. Помешиваю экспрессо чайной ложкой, наблюдая за Ли. Дочь озадачена и, похоже, не знает, что делать. Ситуация действительно неоднозначная. Я своими словами испортил ей любые планы, но предупреждать надо, как говорится. «Ничего не хочешь мне сказать?» — спрашиваю я у дочери. «Я думала, ты не придешь, пап. Думала, больше не увижу тебя». Роняет лицо в ладони и начинает плакать сквозь слезы, рассказывая, что произошло. Дочке оказалось тяжело на материке, где царят совершенно иные ценности по сравнению с Гонконгом, и подчас одни и те же вещи воспринимаются по-разному. Ли Джуан не могла найти себе друзей, потому что на материке она дух не переносили нас. А отец Ли вообще в свое время работал на дядю Сэма, что прицалось вдвойне. Оттого она и решила придумать легенду, а потом ее озвучила. «Я сказала, что ты, отец, на самом деле владелец бирюзовой компании», — шепчет она. Выясняется, что бирюзовая компания — это вовсе не цвет униформы или что-то подобное. Нет, бирюзовая компания — это некая противоположность компании и механизму, где нет иерархии, но есть прозрачность и свобода сотрудников в принятии решений. Функции сотрудников в таких компаниях гибко распределены. График работы свободный, решения коллективные. За уши такой формат можно притянуть к идеям коммунизма и социализма. И когда Ли рассказала сокурсникам про бирюзовую компанию, это сработало. Молодежь такой формат заинтересовал. Другой вопрос, что никакой бирюзовой, как и любой другой компании, у меня не было. «Био, самая крутая девчонка на курсе, попросилась к тебе на практику», — всхлипывает Ли. «И я не смогла ей отказать». Теперь понятно. Дочь успела завраться, создала образ отца, наделив его какими-то супергеройскими качествами и, ссылаясь на мою занятость, думала, что встреча никогда не произойдет. Будет уроком, какой запомнится на всю жизнь. Вытираю слезы на ее щеках. «Не плачь», — А ты еще оделся так, как будто и вправду директор бирюзовой компании. Успокоилась Ли не сразу. Я взял ее за плечи и заглянул в глаза. Такие друзья тебе точно не нужны. Она еще больше разрыдалась и уткнулась щекой в мое плечо. Пап, ты не представляешь, какие жестокие бывают люди. Некоторое время глажу ее по шелковым волосам, Ли хнычет, но постепенно успокаивается. И как же ты теперь будешь без работы, пап? Спрашивает она, наконец поднимая заплаканные глаза. Голос еще дрожит, но сама истерика позади. Ли Джоан Юн, умная девчонка с закрытыми глазами, видно потенциал. Безвыходных ситуаций не бывает, заверяю, рассматривая ее родинку чуть выше верхней левой губы. Такая же есть и у ее матери. Наверное, моя нынешняя жена была настолько же красивой, как и дочь сейчас. Вообще, чувство неловкое, я вижу Ли в первый раз, но все равно ощущаю невидимую связь, как бывает между дочерью и отцом. Одновременно она посторонний человек, но человек настолько близкий, что я отчетливо чувствую ее переживания. Надо просто успокоиться, взяться за себя и начать работать. И все рано или поздно образуется. Утверждение без всякой конкретики, но Ли Джоан верит. Достает косметичку, начинает приводить себя в порядок. «Ты ведь мог промолчать, пап?» Через некоторое время говорила она. «Надо быть, а не казаться, Ли Джоан». Эти слова заставляют ее едва заметно вздрогнуть. Она косится на настенные часы. В попыхах встает и собирается уходить, но я аккуратно придерживаю ее за запястье. Что было в сообщении? Кто он? Отец. Ли выворачивается, пытаясь высвободиться. Я у тебя взрослая девочка, а у тебя куча своих проблем. Высвободившись, она сменила меня строгим взглядом, и следа не осталось от той девчонки, что несколько минут назад позволила себе слабину. Пока, пап. Она нагнулась и чмокнула меня в щеку. Тебе идет новый стиль. И да, звони почаще. Ли разворачивается и, цокая каблуками по плитке кафетерии, идет на выход. «Господин, ваш чек!» На стол ложится фирменный конверт кафе, в нем чек. «Я же еще не оплатил счет!» «За вас все оплачено!» Улыбается официантка. И, видя, что в кафе заходит новый посетитель, бежит им навстречу. Открывая конверт, достаю чек и, загнув бровь, читаю строки. Написано заковыристым почерком. «Так уж и быть! Заплачу за нищебродов!» И подпись «Бию!»